Глава 11. Мятеж аннуннаков. Когда Энлиль спустился на землю, руководство наземными операциями перешло в его руки. Вероятно, именно в этот момент Энки, господин земли, сменил свое то ли имя, то ли прозвище и стал называться Эа, владыка вод. Шумерские тексты поясняют, что сразу по прибытии на землю боги договорились разделить полномочия. Ану оставался в небесах и управлял 12-й планетой. Земная суша попала под командование Энлиля, а Энки получил в распоряжение Абзу, по-аккадски Апсу. Отталкиваясь от водного значения имени Эа, ученые стали переводить Абзу как «водная бездна», предполагая по аналогии с греческой мифологией, что Энлиль представлял собой Зевса-громовержца, а Эа был прототипом Посейдона, бога морей и океанов. В других источниках владения Энлиля именовались Верхним миром, а Эа – Нижним миром. Ученые объясняли это тем, что Энлиль господствовал в земной атмосфере, тогда как Эа заправлял подземными водами наподобие греческого Аида с месопотамским уклоном. Английское «абьюз» – «бездна», «пропасть» происходит от греческого «абюсос», а оно – от аккадского «апсу» и подразумевает глубокие, мрачные и опасные воды, в которых легко можно утонуть и пропасть. Поэтому, когда немецкие ученые обнаружили таблички с упоминанием Нижнего мира, этот термин стали переводить как «Унтервельт» – «подземный мир», или «Тотенвельт» – «мир мертвых». И лишь совсем недавно шумерологи несколько смягчили столь мрачную коннотацию, договорившись использовать в переводах термин «Netherworld» – «нижний мир». Основанием для этой ложной интерпретации стали месопотамские тексты, представляющие в большинством своем цикл литургических плачей по исчезнувшему богу Думузи, который упоминается в библейских и ханаанских текстах под именем Таммуз. Именно с ним связано самое известное романтическое приключение Инанны Иштар. Именно за ним богиня отправилась в Нижний мир. Объемный труд Витцеля «Культ Таммуза» с анализом шумерских и аккадских текстов о Думузи лишь способствовал закреплению этого недоразумения. Эпические сказания о поисках Инанны Иштар воспринимались всеми как описание ее путешествия в царство мертвых с последующим возвращением в мир живых. Мы уже рассказывали о том, что богиня решила навестить свою сестру, владычицу Нижнего мира Эреш-Кигаль. Инанна Иштар спустилась туда живой и, по своей воле, убедив привратника открыть ворота, «Если не откроешь ворота, чтобы я могла войти, я дверь разнесу, засов поломаю, столбы разворочу и ворота унесу». Перед Иштар последовательно открылись все 7 врат в обитель Эреш-Кигаль, причем сестра гостьи не обрадовалась. Согласно аккадскому тексту, взорвалась при ее появлении. В шумерском тексте причины путешествия богини и гнева Эреш-Кигаль толком не разъясняются, зато прямо указывается, что Инанна Иштар была готова к такому приему. Она сообщила другим главным богам о своем путешествии для того, чтобы, если окажется узницей великого подземелья, ее могли освободить. Супругом Эреш-Кигаль и владыкой Нижнего мира был Нергал. В истории этого бога раскрывается не только человеческая природа богов, но и особенности Нижнего мира, совсем не похожего на мир мертвых. Эта история, представленная сразу в нескольких версиях, начинается с пира, почетные гости на котором Ану, Энлиль и Эа. Пиршество проходило на небе, но не в обители Ану на 12-й планете. Возможно, на орбитальной станции, Поскольку, когда Эрешкигаль не смогла присоединиться к пирующим, боги отправили гонца, который спустился с небес по длинной лестнице, протянутой до самых ворот Эрешкигаль. Получив приглашение, Эрешкигаль наказала своему советнику Намтару: «Взойди, Намтар, по длинной лестнице небесной, мою долю яств со стола забери, что не даст тебе Ану, мне доставь». Намтара приветствовали все боги, кроме бога Безволосого, сидевшего сзади. Вернувшись в Нижний мир, Намтар сообщил об этом Эрешкигаль. Богиня почувствовала себя оскорбленной и потребовала, чтобы к ней прислали обидчика. Это оказался Нергал, сын великого Эа. Получив суровый выговор от отца, молодой бог, вооруженный лишь многочисленными наставлениями родителя, в одиночку отправился в Нижний мир. Когда приблизился к воротам, его встретил Намтар и повел для испытаний. Эрешкигаль во время ежедневного купания обнажила свое тело. Как это бывает между мужчиной и женщиной, он возжелал ее сердцем. Они обнялись и со страстью предались любовным утехам. Эти утехи продолжались 7 дней и 7 ночей. В верхнем мире столь долгое отсутствие Нергала вызвало тревогу. Молодой любовник упросил богиню отпустить его, пообещав вернуться. Но стоило Нергалу покинуть Нижний мир, как Намтар стал нашептывать Эрешкигаль об обмане. И снова Эрешкигаль отправила Намтара к Ану с недвусмысленным посланием: «Я, твоя дочь, будучи юной, девичьих забав не знавала. Тот бог, что послал ты ко мне, он мною овладел. Пришли его ко мне, да станет он мне мужем, со мною да возляжет». Нергал, вероятно, и не помышлявший о женитьбе, организовал военный поход в Нижний мир и штурмом взял врата Эрешкигаль, намереваясь отрубить ей голову. Но Эрешкигаль взмолилась: «Стань моим мужем, а я буду тебе женой. Отдам тебе во власть всю Нижнюю страну, вручу тебе таблицу мудрости. Ты будешь хозяином, а я буду хозяйкой». Услышав такие слова, Нергал взял ее за руку и поцеловал, утирая ей слезы, и сказал: «Все, что ты пожелала для меня, пусть сейчас свершится». В описываемых событиях нет никакого намека на царство мертвых. Совсем наоборот, это было место, куда боги могли прийти, а потом уйти, где предавались любовным утехам. Причем это место было достаточно значимым, чтобы доверить его внучке Энлиля и сыну Энки. Признав, что первоначальная теория о царстве мрака фактами не подтверждалась, Олбрайт в статье «Месопотамские элементы в ханаанской эсхатологии» предположил, что обитель Думузи в Нижнем мире представляла собой пышное имение в подземном раю, которое именовалось Устьем рек и было тесно связано с домом Эа в Апсу. До этого места было нелегко добраться, в каком-то смысле оно представляло собой запретную зону, но едва ли территорию, откуда нет возврата. Согласно источникам, не только Инанна и Иштар, но и другие главные боги отправлялись в Нижний мир и возвращались назад. Энлиля сослали в Абзу, где он изнасиловал Нинлиль, а Эа постоянно курсировал между шумерским Эриду и Абзу. Именно он принес в Абзу мастерство Эриду и построил себе там высокое святилище. Нижний мир описывается не как темное и пустынное место, а напротив, как светлая страна с текущими водами. Богатая страна, любимица Энки, лопаясь от богатств, ни в чем не знает недостатка, где могучая река пересекает всю страну. Известно множество описаний Эа как бога текущих вод. Из шумерских источников очевидно, что такие текущие воды действительно существовали, но не на равнинах Шумера, а в Нижнем мире. Олбрайт обратил внимание на текст о путешествии Энки в Апсу, трактующий Нижний мир как страну Утту, которая находилась к западу от Шумера. «Тебе, Апсу, чистая страна, где большие воды стремительно текут, обители текущих вод, владыка вверяет себя. Энки в чистых водах обосновался, посреди Апсу великое святилище построил». Судя по всему, это место находилось за морем. В плаче по непорочному сыну, юному Думузи, говорится, что его увезли в Нижний мир на корабле. В плаче по гибели Шумера рассказывается о том, как Инанне удалось проскользнуть за борт стоявшего у причала корабля. Из своих владений она отплыла и спустилась в Нижний мир. В малопонятном длинном тексте, не имеющем ни одной неповрежденной версии, рассказывается о серьезной ссоре между Нергалом и его братом Мардуком. В пылу ссоры правитель Нижнего мира оставил свои владения и направился к Мардуку в Вавилон. Мардук пригрозил: «В Апсу спущусь и аннунаками займусь, свое оружие грозное я против них направлю». Чтобы добраться до Апсу, Мардук покинул земли Месопотамии и отправился в путь по вздымающимся водам. Целью его путешествия была область Арали, лежавшая в основании земли, причем в текстах есть точное указание на то, где именно она находилась. «В далеком море 100 беру проплыть, земля Арали там. Там голубые камни болезнь наводят, там мастеровой Ану носит свой серебряный топор, сияющий как день». Единица Беру служила для измерения как расстояния, так и времени. В данном случае, когда речь шла о морских путешествиях, она понималась, скорее всего, во втором качестве, как единица времени, равная 2 часам. Таким образом, 100 Беру – это 200 часов плавания. Мы не можем знать среднюю скорость судов в дальних переходах, однако нет сомнений, что речь шла о действительно далекой земле, до которой можно было добраться, лишь проплыв по морю более 2, а то и 3 тысяч миль. Источники указывают на то, что земля Арали находилась к юго-западу от Шумера. Морское путешествие протяженностью в 2 или 3 тысячи миль в юго-западном направлении от Персидского залива может иметь лишь одну цель – побережье южной части Африки. Напрашивается единственно возможный вывод. Нижний мир следует трактовать как южное полушарие, где и находилась земля Арали, в противоположность верхнему миру или северному полушарию, где лежал Шумер. Такое распределение полушарий земли между Энлилем, северное, и Энки, южное, перекликается с наименованием южного полушария неба как «пути Энлиля», а северного как «пути Эа». Если нефилимы были способны совершать межпланетные путешествия, работать на орбитальных станциях и спускаться на поверхность Земли, то вопрос, знали ли они, что помимо Месопотамии на Земле есть Африка, кажется излишним. На существование связей с Африкой указывают многие цилиндрические печати с изображением африканских животных, например, зебр и страусов, а также джунглей и вождей в традиционных для черного континента леопардовых шкурах. Но чем же была интересна нефилимам южная часть Африки? Как реализовал там свой научный гений Эа? И за что владевшим этой землей богам даровали не знавший аналогов таблицы мудрости? Шумерская Абзу, которую ученые договорились трактовать как «водная бездна», требует свежего критического анализа. Буквально этот термин означает «первобытный глубокий источник», причем не обязательно водный. Согласно шумерским правилам грамматики, от порядка двух слогов, образующих слово, его значение не меняется. Так что слова «абзу» и «зуаб» имели один и тот же смысл. Последнее прочтение позволяет найти параллели этого шумерского слова в семитских языках. В иврите, а также в родственных ему языках «зааб» во все времена означало драгоценный металл, в частности золото. Шумерская пиктограмма слова «абзу» представляет собой схематичный рисунок глубокой шахты. Смотрите рисунок 139. Поэтому Эа был владыкой не какой-то непонятной водной бездны, а богом, отвечавшим за минеральные ресурсы земли. Греческое «абьюсос», происходящее от аккадского «абсу», тоже означает очень глубокую яму в земле. В аккадских учебниках пояснялось, что «абсу» значит «нигбу». Последний термин, как и его семитский эквивалент «нигба», имеет очень четкое значение – глубокая рукотворная шахта или скважина. Йенсен, «Космология Вавилона», еще в 1890 году заметил, что часто встречающееся аккадское словосочетание «бит-нимику» следует переводить не как «дом мудрости», а как «дом в глубине». Этот автор цитирует текст VR 30.49-50АБ, в котором говорится: «Из бит Немику доставляют серебро и золото». В другом тексте 3.R.57.35АБ разъясняется, что аккадская богиня Шала Немики – это перевод шумерского «богиня, которая вручает сверкающую бронзу». Таким образом, делает вывод Йенсен, аккадское слово «немику», которое переводят как «мудрость», связано с металлами, но какая тут связь, неизвестно. Некоторые месопотамские гимны называют Эа «бел-немики», что обычно переводят как «владыка мудрости», но правильный перевод – «владыка копий». Подобно неппурским таблицам судеб, которые содержали информацию об орбитах планет, таблицы мудрости, переданные Эрешкигаль-Нергалу, на самом деле представляли собой таблицы копий, своего рода базу данных о горнодобывающей деятельности нефилимов. Владыке Абзу Эа помогал его второй сын, бог Гибил, тот, кто сжигает почву. По всей видимости, он отвечал за выплавку металла из руды. Гибила называли кузнецом земли и обычно изображали в виде молодого бога, выходящего из-под земли или спускающегося под землю, от плеч которого исходили раскаленные до красна лучи или искры огня. Смотрите рисунок 140. В текстах говорится, что Эа погрузил Гибила в мудрость. Видимо, это означало, что Эа научил сына основам горного дела. Добытую на юго-востоке Африки металлическую руду нефилимы транспортировали в Месопотамию на специальных грузовых судах «Магур-Урну-Абзу» – корабль для руд из Нижнего мира. Затем доставляли в Бат-Тибиру. Название этого города в буквальном переводе звучит как «основа металлургии». Возможно, произошла ошибка перевода. Словари утверждают, что с шумерского это слово переводится как «укрепление медников» или «крепость кузнецов». Из очищенной руды делали слитки, форма которых оставалась неизменной на протяжении тысячелетий. Такие слитки находили во время археологических раскопок на всей территории Ближнего Востока, что подтверждает то, насколько точно шумерские пиктограммы передавали обозначаемые ими объекты. Шумерский символ «зак», очищенный драгоценный, был фактически изображением такого слитка. В глубокой древности слиток имел сквозное продольное отверстие, куда вставляли шест для переноски. Смотрите рисунок 141. На некоторых рисунках бог текущих вод изображен в окружении носильщиков с такими слитками, и это лишнее свидетельство того, что он одновременно был владыкой копий. Смотрите рисунок 142. Многочисленные названия, находившиеся под властью Эа, африканской страны копий, содержат немало подсказок, позволяющих определить ее местонахождение и природу. Именно из Арали, место сверкающих жил, в Месопотамию прибывала руда металлов. Собираясь в путешествие в южное полушарие, Инанна называла это место землей, где драгоценные металлы покрыты почвой, то есть где их добывали из-под земли. В тексте, который упоминает Райнер и в котором перечисляются известные шумерам горы и реки, среди прочих значится гора Арали, дом золота, а сохранившийся лишь фрагментарно текст, на который ссылался Радау, подтверждал, что от Арали зависела вся деятельность в Бат-Тибиру. Месопотамские источники описывали страну копий как горы, перемежающиеся ровными лугами и саваннами с богатой растительностью. Согласно шумерским текстам, столица владений Эрешкигаль находилась в Габкурре, в сердце гор, то есть в глубине континента. В аккадской версии сказания о путешествии Иштар привратник встречает ее такими словами: «Войди, моя госпожа, пусть порадуется тебе Куту, пусть дворец страны Нугия порадуется твоему приезду». Если с аккадского языка Куту переводится как «то, что в глубине земель», то его шумерский оригинал имеет еще значение «сияющая горная страна». Как свидетельствуют все шумерские тексты, это была страна, купавшаяся в солнечных лучах, страна безоблачного неба. Шумерское обозначение золота – куги, блестящее из земли, и серебра – кубаббар, яркое золото – сохранило первоначальную ассоциацию драгоценных металлов со светлыми, сияющими ку – владениями Эрешкигаль. Пиктограммы первоначальной шумерской письменности указывают не только на близкое знакомство с разнообразными металлургическими процессами, но и на тот факт, что металлическую руду добывали в глубоких подземных шахтах. Символы для обозначения меди и бронзы – красивый блестящий камень, золото – главный из добываемых металлов, и слово «очищенный» представляли собой различные варианты изображения шахты для добычи руды – отверстие, устье для темно-красного металла. Смотрите рисунок 143. Само название страны Арали могло записываться как вариант пиктограммы для слов «темно-красный», «почва», «куш». Изначально это слово тоже означало «темно-красный», но со временем его значение трансформировалось в черный, или название металлов, добываемых в этих землях. Все эти пиктограммы представляли собой разные варианты изображения шахты. Смотрите рисунок 144. Частые упоминания золота и других металлов в древних текстах доказывают, что их авторы были близко знакомы с металлургией еще в глубокой древности. Оживленная торговля металлами существовала даже на самых начальных стадиях развития цивилизации, и все благодаря знаниям, дарованными человечеству богами. Как свидетельствуют месопотамские тексты, боги добывали руду и плавили металл задолго до появления человека. Авторы различных исследований, искавшие связь между месопотамскими сказаниями и жизнеописаниями допотопных библейских патриархов, обращают внимание на то, что упомянутого в Библии Тувалкаина называли кузнецом всех орудий из меди и железа задолго до всемирного потопа. В Ветхом Завете неоднократно упоминается страна Афир, которая, по всей видимости, находилась где-то в Африке и в древности была основным источником золота. Караваны судов царя Соломона отправлялись туда от Ецион-Гавера на берегу Красного моря, современный Эйлат. И отправились они в Афир и взяли оттуда золото. Чтобы не рисковать и не допускать затягивания строительства Иерусалимского храма, Соломон вместе с союзником, царем Тира Хирамом, сразу же отправил в Афир вторую экспедицию, но уже по другому маршруту. У царя в море находится флот Таршиша и флот Хирама, и раз в три года приходит флот Таршиша, привозя с собой золото, серебро, слоновую кость и обезьян. Флоту Таршиша или Фарсиса, неоднократно упоминаемого в Ветхом Завете в значении «место, откуда экспортировали серебро», требовалось три года, чтобы добраться туда и обратно. Если дать точный запас времени на загрузку судов в Афире, можно предположить, что путь в один конец занимал больше года. Значит, суда шли кружным путем, не через Красное море и Индийский океан, а вокруг Африки. Смотрите рисунок 145. Большинство исследователей предполагают, что Таршиш находился в Западном Средиземноморье, возможно, в районе Гибралтарского пролива. Это могло быть идеальным местом для организации морской экспедиции вокруг африканского континента. Некоторые исследователи переводят Таршиш как «плавильня». Есть мнение, что страна Афир располагалась на территории современной Родезии. Теперь это Замбия и Зимбабве. Герман, народы, моря и корабли, собрал свидетельство того, что еще в глубокой древности египтяне доставляли различные минералы именно из Родезии. Родезийские и южноафриканские геолого-разведчики в поисках золотых жил часто изучали следы, оставленные доисторическими старателями. Как же было добраться до обители Эрешкигаль, расположенной в глубине континента? Как руду доставляли из сердца страны в порты на побережье? В Месопотамии использовали главным образом речное судоходство, так что не нужно удивляться, если мы и в Нижнем мире обнаружим крупную судоходную реку. Например, в тексте Энлиль и Нинлиль говорится, что когда Энлиля изгнали в Нижний мир, ему пришлось переправляться через широкую реку. Вавилонский текст, повествующий о происхождении человечества, называет реку Нижнего мира Хабур – рекой рыб и птиц. В некоторых шумерских текстах царство Эрешкигаль называют страной лугов Хабур. Из четырех крупнейших рек Африки одна, Нил, течет на север, в Средиземное море. Конго и Нигер – на запад, в Атлантический океан. И только Замбези несет свои воды из глубины континента в восточном направлении и, описав дугу, достигает восточного побережья Африки. Широкая дельта этой реки очень удобна для стоянки судов, и оттуда вверх по течению она судоходна на протяжении нескольких сотен миль. Не Замбези ли та самая река рыб и птиц Нижнего мира? Может быть, водопад, упомянутый в тексте, описывающем местонахождение столицы страны Эрешкигаль, это величественный водопад Виктория? Зная о том, что многие из открываемых в южной части Африки перспективных месторождений разрабатывались еще в глубокой древности, британская горнодобывающая англо-американская корпорация привлекала группы археологов для проведения аккуратных раскопок на местах, прежде чем современные землечерпальные машины уничтожали все следы проводившихся в древности работ. В отчете в журнале «Оптима» Бошиер и Бомонт сообщали, что открывали слой за слоем древние доказательства доисторической горнодобывающей деятельности вместе с человеческими останками. Радиоуглеродный анализ находок, проведенный в Йельском и Гронингенском университетах, установил возраст найденных артефактов в диапазоне от никого не удивившего 2000 до очень даже поразившего 7690 года до нашей эры. Заинтригованные такой древностью находок, ученые расширили круг поисков. У подножия скалы на обрывистом западном склоне пика Льва они обнаружили 5-тонную гематитовую глыбу, закрывающую вход в пещеру. Анализ найденных останков древесного угля показал, что добычу там вели в период с 26 до 20 тысячелетия до нашей эры. Возможно ли, чтобы руды металлов добывали еще во времена палеолита? Скептически настроенные ученые пробурили скважину в месте, где вроде бы трудились древние рудокопы. Найденные образцы древесного угля отправили на анализ в лабораторию Гронингенского университета. Согласно заключению, эти образцы датируются 41250 годом до нашей эры плюс-минус 1600 лет. Затем южноафриканские ученые взяли образцы из доисторических копий на юге Свазиленда. В глубине пещер, где велась добыча, сохранились прутья, листья, трава и даже перья. Все это, вероятно, рудокопы использовали в качестве подстилки. В слое, датированном 35-м тысячелетием до нашей эры, обнаружили кости с зарубками, которые свидетельствовали о том, что человек умел вести счет даже в те далекие времена. Другие останки отодвинули максимальный возраст артефактов еще дальше вглубь веков, к 50-му тысячелетию до нашей эры. Бошиер и Бомонт предположили, что первые копии в Свазиленде возникли где-то за 70-80 тысяч лет до нашей эры, а южная часть Африки вполне могла быть передним краем самых прогрессивных технологий и инноваций в течение длительного периода, начиная с 100-го тысячелетия до нашей эры. Комментируя эти открытия, доктор Окли, бывший главный антрополог Лондонского музея естественной истории, отметил: «Это проливает важный свет на истоки происхождения человека. Теперь можно допустить, что южная часть Африки была эволюционной колыбелью человечества, родиной Homo sapiens. Как мы покажем дальше, современный человек появился на Земле именно здесь, как результат цепочки событий, началом которых стала потребность богов в металлах».